Глава 7. Они остановились на живописной опушке у реки и решили заночевать прямо здесь. Потом не спеша вынули пакеты с едой и пришли в восторг от того, что наконец-то могут спокойно рассмотреть все, что удалось стащить из универсама. «Ну, теперь нам не придется воровать дня 4!» — обрадовался Том, оценив внушительные запасы провизии. Нэнси приятно было услышать такие слова. Она помогла Тому отобрать все скоропортящиеся продукты и переложить их в дорожный холодильник, который стоял у приятелей за задним сиденьем. Сгущались сумерки, и ребята быстро насобирали веток, чтобы соорудить костер. После этого все трое поужинали сэндвичами с ветчиной и запили все это настоящим горячим какао. Затем Хэнк сделал несколько косяков, раскурил один, затянулся и, задерживая дым в легких, молча передал его Нэнси. Девушка слишком устала, чтобы начинать какие-то споры, и, не заставив просить себя дважды, взяла из его рук необычное угощение и тоже глубоко затянулась. Заметив, что она все же немного колеблется, Том поинтересовался: «А ты вообще раньше травку-то пробовала?» Задерживая дыхание, она лишь утвердительно кивнула Тому и передала дымящийся конус ему. Она не стала вдаваться в подробности и объяснять, что курила марихуану всего один раз, да и то не испытала никакого особого удовольствия. Потом Том снова передал эстафету Хэнку, и так продолжалось по кругу до тех пор, пока весь косяк не был выкурен. Хэнк немедленно зажег второй и сознанием дела заметил: «Хорошая травка попалась!» Том не мог с ним не согласиться. Неожиданно Нэнси расхохоталась и сразу же поняла, что наконец-то пробрало и ее. Том и Хэнк, понимающе, посмотрели на девушку и тоже засмеялись. «Как приятно посидеть вот так по-домашнему у камина и расслабиться после тяжелого дня, хождения за покупками и погони жадных тупых кредиторов!» — задумчиво произнес Хэнк. И это замечание показалось всем троим настолько остроумным, что они с новой силой разразились безудержным хохотом. Том смеялся так, что даже закашлялся, и не в силах остановиться, уступил свою порцию Нэнси. Но окурок был уже настолько коротким, что обжигал ей пальцы. «Надо достать держалочку!» — вспомнил вдруг Хэнк, и, выудив из кармана что-то наподобие пинцета, взял им окурок так, что они снова смогли затягиваться им, пока он не сгорел почти полностью. Когда же бумага начала обжигать и губы, Хэнк поднес горящие остатки к носу и стал с упоением вдыхать терпкий дым. Наконец он разжег третий косяк, и Нэнси, уже полностью одурманенная и счастливая от своего забытья, теперь легко и охотно принимала каждую новую дозу, когда подходила ее очередь. «Что-то я серьезно проголодался!» — весело произнес Хэнк, и его глаза игриво заблестели в багровых отсветах догорающего костра. Он многозначительно погладил себя по животу, скорчил людоедскую рожу и снова прыснул. Марихуана, как и следовало ожидать, пробудила у всех троих аппетит. Они вернулись к фургончику, достали печенье, желе, сладкий сливочный крем, яблоки, бананы, картофельные чипсы и пиво, чтобы было чем все это запить. Ели они долго и медленно, изобретая самые невероятные бутерброды из печенья с кремом и кусочками бананов, и даже намазывали желе на тонкие ломтики жареного картофеля и яблок. И так как все трое находились в сильном наркотическом опьянении, эти кушания казались им самыми изысканными деликатесами, которые только может изобрести человечество. Иногда Том или Хэнк вставали и подбрасывали в костер хвороста или шишек. «Черт, как подумаешь, что скоро опять в институт! Аж дурно становится!» — вздохнул Хэнк. «Ведь сразу надо будет садиться и зубрить день и ночь перед выпускными экзаменами!» «Нашел время вспоминать об этом!» — простонал Том, схватившись за сердце. «Я только начал как следует расслабляться!» «А на каком факультете вы учитесь?» — поинтересовалась Нэнси. «Инженерной психологии! Но я бы с радостью сменил эту тему!» — тут же добавил Том. «Лучше спой нам что-нибудь, ладно?» Нэнси ничего не имела против. Она покорно пожала плечами, сходила за гитарой и исполнила негритянский «Спири Чуэлс» «Цена надежды». Тому очень понравилось ее пение. Он внимательно наблюдал за выражением лица девушки, и она все сильнее восхищала его своей искренностью и романтизмом. От Хэнка не ускользнул восторженный взгляд Тома, и это подействовало на него раздражающе, ведь они с Томом ехали в Лодердейл не просто так, а на самую настоящую оргию. В их планы не входило цепляться какой-то одной единственной малолетке. Хэнку стало очевидно, что если Том потеряет голову из-за этой девицы, а к этому все и шло, то так прекрасно начавшееся путешествие просто пойдет коту под хвост. Хэнк останется один, без пары, и все свободное время будет вынужден бродить в одиночестве по пляжу и знакомиться с первыми попавшимися красотками. А в большинстве своем, что самое ужасное, все незнакомки окажутся, конечно же, белыми. И хотя Хэнк изо всех сил старался держать себя в руках, его просто бесило, что по какой-то нелепой случайности он может так вот запросто потерять своего лучшего друга. Нежно перебирая струны гитары, Нэнси заканчивала последний куплет. «Кто назовет цену вере Христовой? Бедных на смерть обречет. Сразу богатые Божье слово скупят на 100 лет вперед!» Голос Нэнси затих с последним аккордом. Она прислонила гитару к дереву и села к костру, весьма довольная собой. Теперь ее интересовало мнение слушателей. Она была абсолютно уверена, что Тому ее песня понравилась. Но вот что скажет Хэнк, это еще вопрос. «Нэнси, ты пела просто восхитительно!» — искренне признался Том. Она улыбнулась и поблагодарила его, чувствуя, как гордость начинает распирать ее грудь. «А я считаю, что ты не имеешь никакого права петь песни о рабах!» — сердито буркнул Хэнк. «Да перестань, Хэнк!» — огрызнулся Том. «Не надо заражать нас своей паранойей!» Хэнк окинул Тома холодным взглядом и прикурил обычную сигарету вместо очередного косяка. «Это кто из нас страдает паранойей? Уж во всяком случае не я! Я просто выразил свое мнение! Белая девушка не должна петь песни черных рабов!» Он пытался казаться хладнокровным и, запрокинув голову, выпустил подряд несколько колечек дыма. «Ведь не белые, а именно темнокожие страдали в свое время в этих местах. И вдруг белая девица вроде твоей Нэнси начинает делать вид, будто разбирается в чувствах, заложенных в нашей духовной музыке!» Том был не согласен с мнением своего друга. «Да все это дерьмо собачье, Хэнк! И что вдруг на тебя нашло? Как только тебе начинает что-то не нравиться, ты сразу придумываешь какие-то идиотские теории. Я чувствую, в следующий раз ты объявишь мне, что итальянцы не имеют права исполнять ирландские баллады». «Я тебе сразу не понравилась, да, Хэнк?» — напрямик спросила Нэнси. Хэнк окинул ее оценивающим взглядом и, прищурившись, произнес: «Вот что мне пришло в голову. Скорее всего, ты просто сбежала из дому. Если это так, то и я, и бедный невинный Том становимся соучастниками этого дерьмового дела. Кстати, сколько тебе лет, крошка?» 19. Но она тут же решила не обманывать их. «Хотя вообще-то мне 17, ну почти 18. А ты уверена, что тебе не 16 или даже 15? «Да ставь ты ее в покое, черт тебе раздери!» — закричал Том. «Заткнись-ка, бледножопый! Хотя бы один из нас должен иметь голову на плечах, чтобы понять, сколько неприятностей мы можем из-за нее огрести. Тебе что-нибудь известно о законе Манна?» «Прекрати немедленно!» — взвился Том. «Хорошо, я тебе вкратце напомню. Перевозка малолетних через границы штатов без согласия родителей. А теперь, Том, хорошенько пораскинь мозгами. У нас на хвосте наверняка уже сидят ребята из ФБР». «Да дерьмо это, Хэнк! Я прекрасно помню, что ты хотел поступить на юридический, но этого почему-то не произошло. Так что давай лучше кончать с законами». Том повернулся к Нэнси и, как бы извиняясь за друга, развел руками. «На Хэнка иногда находит нечто подобное, особенно когда он под кайфом. Но это ненадолго, ты не волнуйся». Но Нэнси решила сама постоять за себя. «Если ты так сильно настроен против меня, Хэнк, то можешь особенно не стараться. Из-за меня вам не светит никаких неприятностей. Утром мы можем спокойно расстаться». Однако, произнося это, она, как ни старалась, не смогла сдержать слез, и маленькая капелька заблестела на ее щеке в свете костра. Том подошел к девушке, положил руку ей на плечо. «Да нет, Нэнси, Хэнк вовсе не это имел в виду, честно. Хэнк, черт тебя дери, скажи ей, что ты совсем другое хотел сказать. Ну вот, теперь ты ее вконец расстроил». «Нет, я именно это имел в виду. Мы ведь ее совершенно не знаем. а я тебя, кажется, предупреждал насчет неприятностей. Теперь Нэнси заплакала уже в открытую, встала и, не разбирая дороги, побрела в лес, почти не видя под ногами тропинки, скрытой от тусклого света луны густыми деревьями. Том тут же вскочил и яростно заорал на Хэнка. «Все неприятности у меня бывают только из-за тебя, Хэнк! Жаль, что ты так и не научился иногда держать свое огромное хлебало на замке! Завтра, когда весь кайф улетучится, ты даже не вспомнишь, что натворил!» С этими словами он бросился вслед за Нэнси. Она сидела у самой реки. Том остановился в нескольких футах от нее, но девушка даже не оглянулась. «Можно я посижу рядом?» — спросил он. Нэнси кинула в воду камешек и стала молча наблюдать за расходившимися по поверхности кругами. Так и не получив никакого ответа, Том сделал несколько шагов и положил ладонь ей на плечо. «Послушай, может быть, тебе станет легче, если ты расскажешь кому-нибудь о своих проблемах?» «А с чего ты взял? Что они у меня есть?» — невозмутимо ответила Нэнси. «Ну, раз их нет, тогда и говорить о них нечего!» — философски заключил Том и присел рядом. «Я просто хотел сказать тебе, что на самом деле Хэнк парень-то неплохой. Он согласится, чтобы ты осталась с нами, вот увидишь. Утром все будет по-другому. Я не хочу быть вам в тягость!» — тихо, но решительно произнесла Нэнси. «Я просто собиралась в гости к сестре в Калифорнию. И лучше бы вы не попадались мне на пути, ни ты, ни твой приятель. Без меня вам было бы гораздо легче». «Вот уж неправда!» — не уступал Том. «Во-первых, ты нам помогла, и с тобой просто весело. Я хочу, чтобы ты осталась с нами, Нэнси». Она не знала, что на это ответить. Так и не найдя подходящих слов, Нэнси снова расплакалась. Том собирался как-то утешить ее, но тут из леса раздался отчетливый странный звук, заставивший их обернуться. «Хэнк, это ты?» — крикнул Том. Звук повторился. Казалось, будто кто-то ломится через кусты. Но вскоре шум также неожиданно стих. Слегка напуганные этими звуками, Том и Нэнси прислушались, и юноша снова позвал своего друга. «Хэнк! Хэнк, это ты?» Но ему никто не ответил. Вскочив на ноги, Том и Нэнси стали вглядываться в темноту. Слабый, призрачный свет луны не проникал под деревья. Они напрягли зрение, вглядываясь в ту сторону, откуда только что доносился этот подозрительный шум. Но едва к ним вернулась уверенность, что в лесу стоит полная тишина, как вдруг низкий горловой хрип разнесся под кронами вековых сосен, заставив молодых людей вздрогнуть и прижаться друг к другу. «Наверное, это какой-нибудь зверь», — предположил Том, изо всех сил стараясь придать своему голосу уверенность. «Может быть, гиена, если, конечно, они здесь водятся? Или это Хэнк решил подшутить над нами? Ну, ладно, Нэнси, пошли обратно к костру проспать. Завтра мы должны тронуться ни свет ни заря. Я надеюсь, что ты все же решишь путешествовать вместе с нами. Мне нравится быть рядом с тобой. Я говорю это вполне серьезно». Все еще напуганная, Нэнси чувствовала, что сейчас ей как никогда нужна чья-то поддержка. И они тут же двинулись по тропинке назад, прочь от реки. Спрятавшись в тени толстых деревьев, мужчина в рабочем комбинезоне наблюдал за ними со злобной усмешкой. Эта девушка ему очень понравилась. Она была на редкость симпатична, и ему не терпелось поскорее разглядеть ее вблизи, ощупать ее тело и прикоснуться к ее длинным, светлым волосам.